Чосонский ювелир, том 2, глава 1, 5 мая, суббота, International Film Festival. В каждом разделе зала имелся небольшой зал, где показывали представленные фильмы. Не все, часть фильмов были номинированы, их можно было посмотреть только в главном зале. Вот на один такой «На моей коже», итальянского производства, Шин и Саилис ходили. «Знаешь, это Шин комментировал работу. Самое главное, что я не понял, зачем? В смысле, для итальянцев может и есть резон. Но какой смысл этот фильм привозить на фестиваль? Чтобы что? По сути, чуть не документалка. Теперь, когда я сам попробовал делать образы, я тем более в недоумении. Парня, конечно, жалко. Но какой посыл-то? Шин, ты судишь с позиции, где стоят Орнелло Мути, Челентано, Клинт Иствуд», — вкинул Шин. «Да», — улыбнулась Саи, — «хотя мне и не нравятся вестерны. Знаешь, после личного участия», — заметил парень, — «я прям прозрел, что ли, в хороший, плохой, злой оператор, просто бог, не говоря уже про Морриконе». «Да», — протянула женщина, — «кто бы мог подумать, что капрал Джин, Саи», — поморщился Шин. Ли улыбнулась, — «но представить, что мы будем всерьез фильмы обсуждать», — добавила она, — «тебе, похоже, это действительно нравится. Сюда, а, сюда?» Шин посмотрел на какой-то полутемный узкий проход. «Или ты хотел покинуть это место с помпой?» — иронично спросила Саи. «О, не-не, сюда, так сюда. Все-таки, Шин, ты иногда удивляешь», — заметила Ли, идя за парнем. «Большинство тех, кого я знаю». «Саи, не надо мне приписывать монашество», — ответил парень. «Я просто не хочу использовать ХММ удачу раньше времени. У меня есть убеждение, что ее количество — есть величина строго определенная и невозобновляемая. А теперь мы углубились в теологию с философией», — весело спросила дама. «Если леди будет угодно», — Шин дошел до двери. Открыв ее, он увидел, что выходят они в служебный проход. «Нам точно сюда?» — спросил парень. «Я так сюда пришла», — ответила Саи. «Захотелось сделать тебе сюрприз». «О, сюрприз удался», — одобрил Шин, выходя в коридор. «Я думал, меня ждет довольно скучный вечер. А теперь», — лукаво спросила Ли. «Зачем ты спрашиваешь?» — усмехнулся Шин, смотря на женщину, которая вновь шла рядом. «Да ты знаешь, как-то не чувствую», — ехидно откликнулась Саили. «Ой», — Шин, прижавшийся к стеночке, оскалился. «А теперь», — хриплым голосом спросил он, проводя пальцами по щеке. «Уже лучше», — ответила с улыбкой женщина. «Не провоцируй меня, женщина», — произнес Шин. «Ты не представляешь, что мне стоит сдерживаться. ХМ, ты со всеми такой горячий?» — иронично спросила Ли. «Давай, спроси еще что-нибудь такое», — сощурился парень. «И мы подвергнем сомнению твой моральный облик». Саи в ответ наклонилась к Шину. «Пуху, Шин-нен-нен», — произнесла она с характерной постельной интонацией. Парень в ответ прикрыл глаза, глубоко вздохнул. «Спасибо, конечно, за якорь», — негромко произнес он, посмотрев Саи в глаза. «Но я же и так, да, ну, я и не сомневалась», — хмыкнула Ли. «Тогда почему ты допустил, чтобы он был?» «Потому что я этого хотел», — спокойно ответил Шин. «Ты мне так-то нравишься». И, прихватив даму за талию, прижал к себе. При этом его ладонь оказалась немного ниже поясницы Саи, немного, не вульгарное лапание за филейные части. И женщина на это сначала слегка удивилась, а потом сощурилась. «Хе, то есть мы квиты?» — с легкой хрипотцой спросила она. «Я бы сказал, мы стоим друг друга», — усмехнулся парень. «Поехали. Куда же мы поедем, Шин Ним?» — с лукавой улыбкой спросила Саили. «Есть хочу», — улыбнулся Кён. «А еще, оттянуть удовольствие, значит продлить его. К тому же, я помню, какое время тебе больше всего нравится». Он отступил назад и, когда Саи отошла от стены, заботливо осмотрел ее спину. «Платье у нее светлое. Будет нехорошо, если что-то запятнает светлый образ». Ли прихватила парня под руку, когда они двинулись дальше. «И что же мне еще нравится?» — спросила она. «Санфесса», — коротко ответил Шин. «Так, а это ты откуда узнал?» — спросила Саи. «Когда человек пьян», — усмехнулся парень. «Его тянет слушать любимые песни. Надеюсь, я смогу хотя бы не уступить Адриана». «Ао, куда вы нацелились?» — Шин Ним усмехнулась Ли. «Могу я потом надеяться, что вы исполните ее для меня лично?» «Не могу обещать», — откликнулся Шин. «В этом случае я буду особо пристрастен. И если посчитаю, что не вытягиваю, просто никому не покажу». Синхё Пак и Асонго. Синхё могла себе честно ответить. Если бы Шин не возложил на нее обязанности режиссера, Она бы сегодня выглядела бледно, просто бы не поняла, да почти все. Например, что именно Дахайо и Пак привлекало в работах, на первый взгляд, крайне посредственных. А между тем, ответ крылся именно в работе режиссера, который должен, хоть и недосконально, понимать и работу оператора, и звуковика, и актеров. Последнее, кстати, досконально и тут Синхё, которая и училась на это, повезло. А сейчас, когда Дахайо, например, спрашивала у автора, какое письмо было у актера до входа в кадр, она уже это понимала, не только, как актриса, то есть с точки зрения образа, но и как именно режиссер воздействует на всю площадку. Например, оператор тоже должен чувствовать, что именно нужно выделить. А чувство – это не только профессиональное чутье, но и, опять же, как режиссер поставил атмосферу. И Асон, тоже успевшая попробовать себя на такой должности, не с меньшим интересом следовала вслед за директором и продюсером Кимом. И все это было для них настолько новое, настолько интересное, что о задании Шина они забыли. И опомнились только тогда, когда Дахайо объявила, что на сегодня все. Судя по лицу Го, она тоже только в этот момент вспомнила, что им нужно было делать, но было уже поздно. И вот, две очень уставшие девушки сидят в кафе, Синхё скинула туфли, а Сон развалилась на диванчике. Лимузин, который привез их и Шина на фестиваль, дожидается у входа, а дамы не торопятся. При этом, прошел уже почти час с момента ухода с мероприятия, а они друг другу сказали пару-тройку предложений, потому что, кроме усталости, они еще и дикий голод испытывали. «Да», — заговорила Асон, отпивая коктейль из высокого бокала. «Вот это мы сегодня угорели». «Да уж», — согласилась Синхё. «Придется каяться. Интересно, можно ли будет провернуть выдачу извинений?» Асон усмехнулась. «Ты думаешь, сестры Сон такое допустит?» — спросила она. И вновь повисла тишина. Синхё вытянула ноги, на ее лице отразилось облегчение. «Знаешь», — произнесла она, — «теперь как-то уже и не очень. Насчет клипа, инструмент», — откликнулась Асон, — «но подожди, вот стрельнет, или провалится». «Да, в любом случае, это заденет, согласна», — кивнула Синхё. «Как думаешь, Хайо Си нас всерьез приняла?» «Думаю», — Асон наклонилась, поставила бокал на стол. «Мы для нее, просто, как телефон, или клавиатура. Почему бы и нет, если удобно, но ровно так же она примет и других». «Ну, да», — чуть нахмурилась Синхё. «Мы еще ничего не сделали, хех, в отличие от...» Асон на это покивала. «Интересно, чем он еще удивит?» Негромко произнесла она. «Этого недостаточно», с иронией заметила Синхё. «Я в тот момент...» Она вздохнула, усмехнулась. «Фото», насмешливо произнесла она. «Ха, вот сегодня, это было действительно. Мне показалось, что я, как бы это, на съемочной площадке...» Подкинула Синхё. «Я чуть камеры искать не начала». «Да, примерно так», — согласилась Асон. Она покрутила головой, словно разминая шею. «Контраст», — добавила Го, — «видишь его в Кашиване. Парень в футболке, сидящий в столовой, а через несколько часов он уходит с Ли». Синхё согласно усмехнулась. «Что будем говорить, Сон?» — спросила Асон Го. Пак взяла свой бокал, в котором был коктейль из саджу, ананасового сока и спрайта. «Я как-то не готова лезть между Ли и Сон», — произнесла Синхё, и отпила из бокала. «Да, согласна», — кивнула Го. «Значит, просто ушел, и нам он не докладывает, куда», — добавила Синхё. «А вот, как ты думаешь», — произнесла Асон, — «зачем Шину та девчонка, эта, которая его водой окатила?» — усмехнулась Синхё, ставя бокал. «Раз с ней возится на бездосом, значит, для каких-то личных целей. Умом она не блещет, красотой не поражает. Остается одно». Она коснулась пальцем своего виска. Асон хмыкнула. «Иногда такой циничный подход напрягает, начало было она, а с другой стороны, чтобы ее ждало в жизни, а это уже не имеет значения», — заметила Синхё. «Раз ему что-то понадобилось, мне будет интересно, как это он это все оформит». «В смысле, всех?» — слегка улыбнулась Асон. «Пока у нас нет института гаремов», — заметила Синхё, поднимая телефон. «О, уже 8, надо бы домой ехать, а то завтра в ДСП же». «Да, я тоже хочу посмотреть финальный вариант на свежую голову», — согласилась Асон. «Гостиница «Амбассадор», ресторан, зал ресторана». Шин слегка удивился два раза. Первый, когда Саили привела его в общий зал. Второй, когда обнаружилось, что в зале никого нет. Это в субботний-то вечер. Плюс, на входе в отель и вообще по всему периметру были рассредоточены характерного вида крепкие мужчины в строгих костюмах. «Я теряюсь в догадках», — — заговорил парень, усадив даму и сам устроившись напротив, за одним из столиков у окна. «О чем?» — улыбнулась Саи. «Вряд ли столь интересные обстоятельства были сделаны персонально из-за меня», — произнес Шин. «Но они есть». Женщина улыбнулась. «Сегодня и завтра здесь проходит очень важная международная встреча», — произнесла она. «Настолько важная, что отель был закрыт для бронирования неделю. И сейчас здесь лишь представители Huawei и Samsung Group». «А, вот оно как, ясно», — с облегчением ответил Шин. «Теперь у меня остался только один вопрос». «И какой же, Шин?» Сайли поставила локоть на стол, положила на ладонь подбородок, а ее тон сделался ласково завлекающим. «А другого места поужинать не нашлось?» — с иронией спросил парень. «Но мне нравится здесь», — томно ответила Саи. «Маленький каприз». В этот момент к ним подошел официант, поклонился. Довольно высокий стройный парень, одетый в строгий костюм, с тонким галстуком. «Насчет этого, тонкости галстука, есть какой прикол, в плане, что такие носит прислуга, но не простая, белые перчатки. Госпожа Ли?» – прошелестел негромкий голос. «Примечательно, что меню не принесли». Саи в ответ лишь кивнула. Официант снова поклонился и удалился. Именно так удалился, а не просто ушел. «Да, костюмчик, кстати, как бы не дороже того, который сейчас на шине. Точнее, он точно дороже. Интересно, у официанта еще и длинные волосы, что в сфере обслуживания нонсенс. Да и комплекции он нетипичный для официанта. В дорогие рестораны нанимают персонал для зала усредненной комплекции. Позволю себе догадку», — заговорил Шин. «Ты хочешь, чтобы я с кем-то побеседовал?» Саи улыбнулась. «Еще не знаю», — ответила женщина. «Возможно, мы лишь поужинаем». Шин слегка усмехнулся. Разумеется, использовались здесь западные столовые приборы. И Шин немного напрягся. Пусть у него и имелся опыт, но не столь обширный. Пришлось даже немного выдыхать, расслабить себя, дабы не выглядеть полным новичком. Но лучше что-то неправильно сделать, чем выглядеть скованным. «Как твои дела с недвижимостью?» — спросила Саи. Шин не удивился. Естественно, справки были наведены. Другой вопрос, что и Сон, скорее всего, тоже этой информацией владеют. «Все развивается так, как надо», — ответил парень. «Сработал вариант, практически лучший. Значит, скоро счет некоего Шина Кёна вновь немного пополнится», — улыбнулась Саи. «Сейчас мне это уже не столь необходимо», — заметил Шин. «Скорее, речь идет про укрепление компании. Предположу, что Сюн Инвест станет опорой», — спросила Саи. «В будущей организации, видимой опорой», — уточнил Шин. «Удобным проявителем. Это особенно важно сейчас, когда все только начинается. И тебе не нужна помощь», — слегка улыбнулась Ли. «До недавнего времени», — ответил Шин. «Я планировал к тебе обратиться». «Почему же не обратился?» — спросила женщина, и ее улыбка сделалась ироничной. «Гордость, Саи, мне кажется, ты уже знаешь меня», — ответил парень. «Гордость – это когда твой ребенок получил хорошую оценку в школе. В этом же случае процесс пошел так, что помощь просто не потребовалась. А если потребуется?» – поинтересовалась дама. «Кого ты выберешь? Ты же про критерии», — уточнил Шин и после кивка собеседницы продолжил. «Мне трудно ответить сейчас. Требуется конкретная ситуация. Общая стратегия такая – обращаться как можно меньше. Потому что, когда будет нужно задействовать меня, с любой стороны, я должен быть джокером». Саи чуть усмехнулась. «По этой же причине», — продолжил Шин, — «я лично не буду светиться в прямом управлении. Полностью скрыть факты помощи не получится, но зато можно будет сильно запутать с тем, кто именно выступает той фигурой, которая все это организовала». «Хаем», — произнесла женщина. «Похоже, я тебе немного помешала». «Нет», — ответил Шин. «В шоу-бизнесе я буду на виду. Ну, а то, что симпатичный мальчик пользуется поддержкой нескольких небедных дам, примут совершенно нормально. Более того, это, опять же, скроет мое участие в других делах. То есть Хюн Ди Сюн», — Сайли хитро усмехнулась. «Это гений бизнеса, и, раз она знакома так близко со мной», — ответил Шин, — «а я с тобой, то слишком нагло наезжать побояться. Потом попробуют, не получат ответки, возьмутся всерьез. И уже тогда, когда вероятные конкуренты хорошо влезут в схватку, я подключу ресурс, к примеру, семьи Сон. Тем самым я дам понять, другим ли, что нужно пересмотреть расклады. А, значит, потерять время и темп». Саи взяла бокал с вином, отпила. «Честно говоря», — произнесла она, — «если бы не твое странное отношение ко мне лично». «Почему странное?» — вставил Шин. У всех есть слабости, но их можно использовать во благо. Главное, не пытаться их отрицать, а учесть. Женщина покачала головой. Только Шин Тён может признаться в чувствах при помощи логики, усмехнулась Саи. К ним подошел официант. Госпожа Ли, поклонился парень. В 9. Хорошо, кивнула Саи. Официант, снова поклонившись, почти неслышно ушел. «Полагаю, встреча, все же, состоится?» – спросил Шин. «Да», – ответила Саи. Она снова взяла бокал. «Шин», – произнесла женщина, крутя в пальцах прозрачную ножку. «Когда-нибудь у тебя встанет вопрос, Саи Ли отпила вина, беря паузу. «Мне нужно будет уехать», – продолжила она, – «на 3-4 недели. Мой бывший муж очень болен. Сейчас он находится в США. Несмотря на прошлое, все же мы с ним не чужие люди. Так вот, о просьбе». Женщина вздохнула. «Мои сын и дочь», — продолжила Ли, — «рано или поздно ты с ними столкнешься. Я имею в виду не просто знакомство. Просто скажи мне условия», — предложил Шин. «Компания моего мужа, фактически, часть корпорации», — произнесла Саи. «Мои дети, естественно, работают в ней. Кван Су, после смерти отца, займет место председателя правления, а моя дочь занимает должность начальника отдела персонала». Шин не прерывал, хотя информации лишней звучало много. Саи тяжело это говорить, очевидно. Так что, пусть излагает так, как считает нужным. И вряд ли они, женщина вздохнула. Скорее всего, ты с ними будешь вынужден вести дела. И я прошу, предоставить им шанс, Саи, заговорил Шин. Ты же понимаешь, что таким шансом можно очень хорошо воспользоваться. Конечно, снова вздохнула Ли. Поэтому, сначала я попытаюсь с ними уладить. Что же? «Тогда обещаю», — ответил парень. Саи в ответ улыбнулась. Ее улыбка была невеселой. «Ну, и сам понимаешь», — произнесла она, — «когда они узнают про тебя, у меня радости они не испытают». «Само собой», — хмыкнул Шин. «Но мне к такому не привыкать», — Саи в ответ улыбнулась. «Лукаво. Теперь по этой встрече», — произнесла она, — «это вариант, говоря точнее, одна из линий, и мне нужно ее, скажем так, презентовать». «Что мне нужно будет делать?» – уточнил Шин. «Быть собой», – усмехнулась Саи. Кашиван Юхи Лим. Чжи Вон Су вышла из машины и окинула взглядом здание. Обычная трехэтажка, коих множество. Прямо в этот момент к подъезду подошли три девушки. «А кем вы работаете?» – спросила самая мелкая. «Мы личные помощники», – ответили ей. «Да, властелина», – хихикнула другая, открывая дверь. «Подписк». Чжи Вон недоуменно нахмурилась. «Госпожа Су?» – спросил водитель, подошедший к девушке. «Спасибо, Чон Ли», – откликнулась Чжи Вон. «Можешь ехать, но…» Дверь снова запищала, и на улицу вышла Санён. «Видишь, меня встречают», – сказала Чжи Вон. Водитель посмотрел в ту же сторону, поклонился, увидев дочь главы корпорации. «И чего вдруг ты решила нас посетить?» – спросила Санён, открывая дверь. «Я думала, что ты не раньше осени приедешь». «Захотелось», – с некоторым вызовом ответила Чжи Вон. «Надо было предупредить пораньше», – ехидно заметила Санён. «А то Шин по делам опять срулил. Самое раннее, к ночи заявиться, а то и вовсе в понедельник». «Я так расстроилась», – фыркнула Чжи Вон, идя следом. «Пошли в столовую», – показала Санён. «Поужинаем. Заодно посмотришь, где Сора работает». «Она здесь работает?» – слегка удивилась Чжи Вон. «Пока, да», – усмехнулась старшая Сон. Но Шин подогнал ей помещение под кафе. «Скоро они с Аджумой будут пробовать себя в ресторанном бизнесе». Чжи Вон на это сделала недоверчивое выражение. И вот они заходят в зал. Столы на четверых, и один у левой стены, длинный. За столами сидели только девушки, ни одного парня. «У вас тут и пить можно?» – удивленно произнесла Чжи Вон, видя на столах бутылки с алкоголем. «А что такого?» – спросила Санён. «Это же не тюрьма. Почему нет?» Они подошли к окну, которое вело на кухню. «Сора!» – позвала Санён. «Смотри, Чжи Вон к нам в гости». Младшая Сон обернулась. На ней был белый халат. И, похоже, все, судя по голым ногам. «Чжи Вон!» – улыбнулась Сора, подходя. «Заскучала что ли в Тыджане?» «Привет!» «Ага, привет!» – ответил Су, окидывая младшую Сон взглядом. А та в ответ подбоченилась, усмехнулась. «Сора, накормим?» – спросила Санён. «Конечно», – ответила та. «Да я», – засомневалась было Чжи Вон. «Эй, Чжи Вон», – нахмурилась младшая Сон. «Ты что, хочешь меня обидеть?» – Су усмехнулась. «О, Асон», – заговорила Санён. «Так, а где?» – Чжи Вон повернула голову и увидела красивую дамочку в синем коктейльном платье, которое к ним подходило. словно она только что с приема. Она усмехнулась, пожала плечами. «Ну, ясно», — с неудовольствием сказала Санен. Она отошла в сторону, достала телефон. «Как прошло?» — спросила Сора у этой Асон. «Ног не чую до сих пор», — скривилась та. «Я, наверное, сегодня километров 20 пробежала». «Это чем вы там таким занимались?» — удивилась Сора. «Смотрели, смотрели и снова смотрели», — вздохнула Асон. «У меня уже перед глазами начало мельтешишь». «А Шин что делал?» — иронично спросила Сора. «Не знаю», — ответила Асон. «Он еще в самом начале от нас ушел». «Сора, представляешь?» — воскликнула Санен. «Он за каким-то демоном в отель «Амбассадор» слинял». «Ну, Анни, тут два варианта», — иронично заметила Сора. «Либо по важному делу с бабой, либо с бабой». Санен скривилась. «Кобелина», — процедила она, убирая телефон. «Может наведаться, а? Тогда в следующий раз он отправит тебя куда-нибудь в Пусан», — усмехнулась Сора. «К тому же, если бы он по этому делу там был, то просто бы не ответил». «Твоя правда, сестра», — вздохнула Санен. «Ладно, я есть хочу». Отель и вправду был пуст, только мужчины в строгих костюмах контролировали коридоры. Саили и Шин вышли в лифтовый холл, а здесь их ждал невысокий мужчина, лет 50, в хорошем черном костюме и старомодном, платок в нагрудном кармане. «Син Йон Си», — приветливо и тепло произнесла Саи. «А ты подросла, Саи», — добродушно произнес мужчина. «Уже скоро замуж». «Да», — улыбнулась женщина. «Уже скоро. А с тобой, я полагаю, тот самый юноша?» Мужчина посмотрел на Шина. «Современная молодежь хорошо растет. В наше время бы такой рост вызывал бурную реакцию. А сейчас я много вижу таких». Встречающий сделал приглашающий жест в открытую кабинку лифта. Шин молча проследовал за своей мужчиной. В кабинке встал боком, со стороны женщины. Встретивший нажал на кнопку. «Саи», — заговорил мужчина. «Как Кюджон?» Он несколько натужно дышал, с сопением. «Скоро я поеду к нему», — ответила Саили. «Ясно», — кивнул мужчина. «Что же, все мы не молодеем, к сожалению». Он покосился на Шина, но ничего не сказал. «Как же мы понимаем, сколько человеку лет? Смотрим на лицо, это только первое впечатление, и оно может быть подкорректировано впоследствии, когда будут считаны другие признаки, жесты, движения. Это вообще работа на уровне подсознания, и крайне трудно выдать мимику, жесты, позы человека другого возраста. Но можно. Актеры, например, такое делают, но на коротком промежутке времени. Можно и дольше такое показывать, но для этого требуется полный контроль над телом. И совсем другое дело, когда ты был мужиком 40+, тебе не нужно учиться, потом искусственно ставить все это, а далее еще и контролировать подачу. Шину достаточно было вспомнить и переключиться. Честно говоря, ему в свое время было труднее постоянно напоминать себе, что ему 20. Фактически, поведение молодого человека для него является искусственным, хотя и прочно приросшей маской. Из лифта отеля вслед за провожатым Исаи вышел уже не юноша Шин, а повидавший жизнь взрослый мужик, который и в разборках со стрельбой не раз участвовал, и в тюрьме посидел, хоть и недолго, терял бизнес, начинал, поднимал, и не единожды, прошел через многое. В общем, если смотреть со стороны, то Шин чуть сгорбился, груз прожитых лет, хе-хе, левую руку привычно убрал в карман брюк, немного прищурились глаза, подбородок опустился ниже и из-за этого взгляд стал больше из-под лобья. Ну, и походка утратила пружинистость юного парня, и появилась легкая хромота на правую ногу. К сожалению, это уже въелось в образ, ничего не поделать. «Если мы идем не к Гонхилле», — думал Шин, — «то я сильно удивлюсь». Саили кинула на него взгляд, ее брови чуть дрогнули. Шин в ответ оттянул уголок рта, в манере Константина. Сай повернула голову и посмотрела на спутника уже пристально. «Ну, не все же только меня удивлять». Женщина чуть приподняла брови и отвернулась. Шин, пресекая возможные подозрения, коснулся ладонью ее спины. «Нет, Сай, этому варианту Шина Кёна ты еще больше нравишься, и он тебе прощает легкую проверку. Это сейчас про не самый подходящий костюм для таких посещений». Женщина посмотрела на него. Шин медленно кивнул и слегка подтолкнул даму вперед. Жест. «Ничего не бойся, я с тобой». Вот такой немой разговор с теми же сестрами Сон и даже с Сюн вряд ли бы получился. «Это опыт», — и ответила Саи, замедлением шага, на пару мгновений. То есть, как бы в ответ прижалась спиной к ладони. Она поняла. «Ну и извини». «Извинишься», — ухмыльнулся в ответ Шин, когда Саи на него посмотрела. И не один раз. Куда они шли, было понятно сразу. Во-первых, дверь в торце коридора ровно одна. Во-вторых, и у лифта стояли охранники, и по коридору, и возле указанной двери. И все это, пардон, понты. Настоящая охрана, вот эти камеры, понатыканные везде. Может показаться, что Гон Хилли излишне страхуется, но в свое время он выступал против правительства, а, значит, и спецслужб. Причем, не южнокорейских, а американских. Он наступил на мозоли людям именно оттуда. Потому его компанию и пытались раздробить, и попытаются еще раз, когда председатель покинет этот мир. Один из охранников открыл дверь, уже характерная черта. Охрана не должна заниматься ничем, кроме охраны. Надо, чтобы кто-то дверь открывал, найми дворецкого. Шин сейчас буквально вбирал поступающую информацию, потому что и ему придется заниматься подобным. Причем, против части ли, наверняка, а миры с кем-то из них, или договорились, или договорятся. Их провожатый остановился за дверью, но Сай уверенно пошла дальше, так что Шин последовал за ней. Короткий коридор с четырьмя дверьми, это, так называемая, зона прислуги. Покой правителя дальше, а пришли они в относительно небольшую гостиную, одна стена которой была большим панорамным окном, с видом на реку. Посредине низкий столик с каменной столешницей, возле столика красное кресло, с другой стороны белый диван полукругом, справа от входа еще стол, нормальной высоты, возле него шесть синих стульев, гостиная. Сай сделала приглашающий жест в сторону дивана. Шин, не задавая вопросов, проследовал к дивану, сел, просто сел, без каких-либо характерных поз или прочих пируэтов. Он тут не на переговоры пришел и не на собеседование. Сай села рядом с ним. «Нога заболела?» – негромко спросила она. «Наверное, что-то в туфель попало», – ответил Шин. «Шаги. Странно. Четкий стук каблуков. Шаг легкий. Женщина, Сай», – раздался действительно женский голос. «Буджин», – спокойно отозвалась Сай. «Приятно тебя видеть. Не могу сказать того же». Перед ними появилась дамочка, стройная, в сером деловом костюме, брючном, довольно красивая, на вид, лет 40. «Познакомишь со своим спутником?» – сощурилась она. «Шин Кён», – ответила Сайли. Парень слегка приподнялся, поклонился. «Студент», – слегка усмехнулась Сай. «Первого курса Сандюгвана». «Студент первого курса», – повторила Буджин. «Ли, да, это дочь председателя, второй по старшинству ребенок, а также у нее было прозвище «младшая версия». Ква, надо уточнять, Буджин Ли». «Все так, госпожа Ли», – спокойно ответил Шин. «Я действительно учусь на первом курсе». Женщина нахмурилась, но развернулась и прошла дальше. Села на диван. Интересные расклады. Сай, теперь Буджин Ли, и председатель. Старший сын недавно вышел из тюрьмы, где-то в начале года. Разумеется, отмыв денег. Тот самый президентский скандал. Выдали ему пятерку, но потом, типа, помиловали. Или Джи Йон Ли все понял, что нужно было понять. Да, это скорее всего. И раз здесь его нет... «Значит, рад видеть вас, дети», — надтреснутый голос. «Нечасто в последнее время я вижу вас, даже по отдельности. А вот и председатель, как и ожидалось. Что же, этикет никто не отменял. Сидите, юноша», — Гон Хилли, идущий к тому самому красному креслу, сделал успокаивающий жест. «Папа», — отозвалась Сайли. «Отец», — Буджин Ли продолжала хмуриться. «Председатель Ли, 76 лет, выиграл борьбу за наследство у старших братьев». По факту, в момент, когда он стал председателем, компания уже несколько лет шла вниз, потому что прежняя ставка на количество продукции стала тянуть вниз. Председатель полностью перевернул всю стратегию. В конце 90-х лечился от рака, в 2014 году перенес сердечный приступ и, как уверялось, стал недееспособен. Вот только Шин видел перед собой старого, но не разбитого человека. Прошел уверенно, спокойно сел. И сейчас смотрел пристально. Не похоже, что его разбило. «Значит, Сай», — заговорил Гон Хилли, — «это тот самый молодой человек, про которого ты мне рассказывала». «Да», — кивнула Сай. «Шин Кён, папа, почему-то я представлял его себе другим», — заметил старший Ли. «Не таким молодым, и не столь фактурным. Внешний вид», — Сай посмотрела на Шина, — «бывает обманчив». Шин же в этот момент склонил голову. «Мне крайне приятно познакомиться с вами», — «Господин председатель», – произнес парень, еле слышно хмыкнула Буджин. «И простите мне небольшую дерзость», – продолжил Кён, – «но я бы хотел иметь вашу форму, когда мне будет сравнимое количество лет». Пару мгновений после фразы Шин стояла тишина, потом председатель усмехнулся. «Вижу, не все студенты пренебрегают обучением», – заметил Гон Хилли, а то мне докладывали, что молодежь приходит с зазубренными фактами и пустой головой. Что же, Шин, Хаэм, даже интересно, не сочти за небрежение, но, удиви меня, боюсь, мой способ вам не понравится, председатель, ответил Шин. Ну, значит, ты меня все-таки удивишь, спокойно заметил Гон Хилли, а я должен знать, кому я доверяю свою дочь. Что же, Шин посмотрел на мужчину. Юн Хён, была предупреждением или местью? Юн Хён Ли, 26 апреля 1979 года, 18 ноября 2005 года, младшая дочь Гон Хилли, покончила с собой, повесившись в собственной квартире, расположенной в Астер Палас, Ист Вилледж, Манхэттен. Первоначально причина ее смерти в американских и южнокорейских СМИ была указана, как автоавария. Однако спустя некоторое время журналистам Korea Times удалось пролить свет на истинные подробности случившегося. Выяснилось, что Ли повесилась на электропроводе, привязанном к ручке двери. На момент смерти ее личное состояние оценивалось в 157 миллион долларов. Она была одной из богатейших женщин Южной Кореи, в отличие от остальных членов своей семьи, стремившихся не светиться на публике, вела открытый, тусовочный образ жизни. С 2003 года существовал ее официальный сайт, на который регулярно выкладывались подробности светской жизни Ли. Однако, находясь в США, она могла неделями не выходить из своей квартиры. Глава 2. Гостиница «Амбассадор». В гостиной после вопроса Шина повисла тишина. Потом Гон Хилли сделал жест. Вскоре в комнату зашел мужчина в строгом костюме. Он принес председателю стакан воды и небольшую пластиковую коробочку. «Старость – весьма неприятная вещь», – произнес старший Ли. «Требуется постоянно следить за своим здоровьем». Он открыл коробочку, вытряхнул в рот какие-то пилюли, запил их водой и сделал жест, чтобы мужчина ушел. Буджин Ли в это время сверлила Шина неприятным колючим взглядом. «Позволь спросить тебя», – холодно произнес председатель. «Зачем ты спросил про это?» «Потому что это можно узнать только от участвовавших лиц», спокойно ответил Кён. «А от этого зависит понимание результата». «Поясни же, что ты понимаешь», произнес старший Ли. «Если это было предупреждение», ответил Шин, «тогда раздробление компании было уступкой. Если месть, тогда вы намеренно и до того увеличили количество целей и спрятали опоры». «Ясно», произнес Гон Хилли. «Позже. 7 мая. Понедельник. Кабинет председателя. Особняк Ли. Но почему ты решил, что сейчас самое время, чтобы такое спрашивать?» — произнес на записи Гон Хилли. «Вы же просили вас удивить», — ответил Шин Кён. «Я посчитал это достаточно нейтральным вопросом». «Нейтральным?» — ядовито заговорила Буджин Ли. «Именно так, госпожа Ли», — ответил Шин. «Думаю, это уже в прошлом». «Да, влияние на настоящее оно имеет, но в будущем уже роли не играет, полагаю», — произнес Гон Хилли. «У тебя есть вопросы, и про настоящее, разумеется», — склонил голову парень, «но это было бы некорректно». Ин Йоп Хван, худощавый мужчина 50 лет, с лысиной и на редкость отталкивающей внешности, с грубыми, рубленными чертами лица, а также исполнительный директор Samsung Group и глава аналитиков компании, поднял руку с пультом и остановил запись, которую смотрел на телевизоре. «Но почему Саи ему все рассказала?» — спросил Ин Йоп. «Вот этого я понять не могу». Гон Хилли, который сидел в кресле за рабочим столом, повернувшись в сторону окна, ответил не сразу. «Нет, Ин Йоп», — ответил, наконец, председатель. «Саи ничего ему не рассказывала. Да и это было бы глупо. Этот Кён не играет, по крайней мере, пока, существенной роли. Дело в том, что он это сам проанализировал». Он показал рукой в сторону телевизора. «Потом посмотри, дальше он описывает про одну из ветвей своих размышлений», — продолжил Гон Хилли. «И сделал он их, опираясь на общеизвестные сведения, а также, что любопытно, на опыт, которого у него быть не должно. Опыт ведения большого бизнеса». Хаэм, Ин Йоп мотнул видео назад, чтобы посмотреть на Кёна. «Он какой-то гений», — произнес мужчина. «Чего только не бывает в жизни», — философски заметил председатель. «Но очевидно, что парень умеет работать. Ты же читал досье. Результаты впечатляют. И если бы не вот этот разговор, можно подумать, что он скоро упрется в естественный потолок понимания. Но теперь ясно, что для него такого потолка нет. Этот человек уже мыслит на уровне главы большой компании». Ли показал на бумаги, которые лежали на его столе, и которые принес, собственно, Ин Йоп Хван. «Я вижу начало четкого, конкретного плана», — продолжил председатель. «Он учел, в том числе, и наши ошибки. И сразу начал с того, что сделал разные юрлица. Использовал он не только наш опыт, но и, например, Чонов. Круговой контроль долевым владением. Сейчас Тен имеет доли в 4 компаниях, а его партнеры, соответственно, владеют долями не только у себя, но и еще в какой-нибудь из этих. Получается, что при возникновении проблем, у Тена в руках оказывается большая доля, чем у другого партнера. Пока только в Сюнинвест ситуация другая. Но с этой компанией он работает не сначала и относительно недавно, и я сомневаюсь, что он оставит, как есть сейчас. Но это все же достаточно мелкий бизнес, сомневаясь, заметил Иньёб. Это подход, возразил Ли. Он не одну компанию вытаскивает, а сразу 4. С такой структурой будет тяжело бороться извне, потому что тогда нужно давить сразу, как минимум, на 2 компании. Ни в одной структуре он не занимает официальной должности, то есть, остался над схваткой, не углубляется в детали, оставил себе свободу действий, и, думаю, на 4 он не остановится. Кён делает основу, но такую, которая будет способна реагировать на угрозы в зависимости от их уровня, не тратя лишние ресурсы. Достаточно гибкая и одновременно устойчивая структура, в которой постарались учесть, как внешние, так и внутренние риски. Будет интересно понаблюдать, особенно, когда появятся серьезные противники. Асоны? Негромко спросил Иньёб. Он взял на себя задачу, соответствующую уровню, ответил председатель. Стратегию, оставив тактику на операционных руководителей. Разумный ход. Мальчик понимает, что существует не в вакууме. И начал игру на пересечение интересов больших игроков. Кстати, надо ответить Сону. Что именно? Заинтересовался Хван. Что его предложение интересно, ответил Ли. Пошлем ему от меня поздравления. С днем рождения. Среди корейцев почтенного возраста не очень принято праздновать дни рождения. Старая традиция. Раньше у них вообще не было понятия день рождения. Год к возрасту добавлялся при наступлении календарного года. А он уже сделал предложение, слегка удивился Иньёб. Его дочери учатся и живут вместе с Кёном, ответил председатель. Это уже достаточный намек, но и отдельно тоже намекнули. Через САИ. Вернемся назад. 5 мая. Суббота. Около половины 11 вечера. Сразу после разговора с Гон Хили. Зрелая женщина и ведет себя зрело. Саи не стала страстно расспрашивать, что это такое было. Не стала обижаться и все в таком духе. Лишь выразила легкое ай-яй-яй молчанием, пока они шли к машине. А когда садились, слегка улыбнулась. «Что же?» – произнесла Саи, когда они оказались в салоне. «Чего-то такого я и ожидала. Хотя, конечно, не столь эффектно. Маленький каприз», – улыбнулся Шин. Лимузин плавно поехал вперед по подземной стоянке. «Ну, да», – хмыкнула женщина. «Для вас, господин Кён, видимо, это маленький». «Так на самом деле небольшой», – ответил Шин. Студент доложил результаты исследований. «При должном усердии, такой анализ может сделать, не любой, но многие». «Мало сделать анализ», – возразила Саи, посмотрев на спутника. «Нужно его правильно изложить». «Ну, заметь, выводы я не делал», – заметил парень. «Неблагодарное это дело». Женщина некоторое время пристально изучала лицо Шина. «А ну-ка», – произнесла она, – «наконец, сделай снова, своего старшего. Как отказать даме?» Шин оттянул уголок рта в манере Константина. «Хаэм», – задумчиво произнесла Саи. «Да, иногда, Шин, ты на самом деле меня пугаешь. Саи, ну ты-то должна понимать», – спокойно произнес парень. «Снять образ – это для актера не самая сложная задача». «Для актера, да», – произнесла Ли. Она вздохнула. «Это что и есть твой настоящий талант?» – спросила Саи. «Можно сказать и так», – ответил Шин. «Недаром же меня в шоу-бизнес тянет». Лимузин качнулся и вскоре выехал наружу с подземной стоянки. В салоне стало посветлее от уличного освещения. «Но у меня остался вопрос», – заговорил парень. «Буджин Ли, а насчет остальных вопросов нет?» – с интересом спросила Саи. «Насколько я понимаю», – ответил Шин. «Джейон Ли пошел на сделку. Сэхён Ли, похоже, выбили из борьбы. Раз уж она ушла благотворительностью заниматься, Сэхён отказалась сама», – заметила Саи. «Она часто бывает в США». «Понятно», – произнес Шин. «Что же, возможно, самое разумное решение – устраниться от дел, чтобы не могли привлечь. А насчет Буджин, что непонятно?» – спросила Саили. «Мне непонятен ваш комплот», – ответил Шин. «Нет, его смысл вполне ясен. Так будет проще. Но что потом? Это вариант», – ответила Ли. «Как и я, реализуется тот, который будет максимально эффективен. А я вариант у тебя», – вывел Шин. «Хорошо, да», усмехнулась Саи. «Конечно», спокойно ответил парень. «Вариант – это уже принятый план действий, а не просто возможность. И отодвинутый вариант – не отказ от него, а второстепенное направление. То есть в любом случае будет реализовываться, просто фокус будет на другом. А ты сегодня, я так понимаю, сделала свой вариант чуть лучше. Поэтому Буджин ли была такая хмурая?» Саи улыбнулась. «Оставим на сегодня дела», произнесла она. «И я хочу видеть своего юного красавчика». «Насколько юного?» — с иронией спросил Шин. «Настолько», — Сайли потянулась через широкий подлокотник и коснулась ноги Шина. «Очень-очень рядом, сами понимаете, с чем». Шин в ответ слегка смутился. Реально смутился, он не играл. Просто отпустил на волю эмоции именно юноши, которого прямо сейчас уверенно и напористо соблазняет взрослая женщина. Напомним, Сай — бывшая актриса. «Фальшивые эмоции раскусит сразу». «Мм», — с удовольствием и грудным тоном произнесла Саи, пальчиком повернув голову парня за подбородок в свою сторону. «Шин-нн, мы сейчас поедем в одно место, и ты сделаешь мне хорошо». «Да, да, госпожа Ли», — негромко ответил парень. «Вы же знаете, я не могу вам». «Знаю, Шин, прекрасно знаю», — с придыханием ответила Саи. «Поэтому ты и здесь». Следующий день. 6 мая, воскресенье. Номер отеля «Хилтон». Около 9 утра негромко зазвонил телефон. Шин, который не собирался надевать одежду для фестиваля, расхаживал по комнате в одних труселях, а за ним наблюдала Саи, все еще лежащая на большой кровати, в белом халате отеля. Парень подошел к столику, снял трубку. «Да, это ко мне», — ответил он. «Не могли бы их проводить в номер? Спасибо». Шин положил трубку. «Интересно», — заговорила Саи, — «и кто это к тебе пришел?» «Сюда? Помощницы», — ответил парень, усмехнувшись. «Понимаешь, надо растить свои кадры, а для этого нужно их обминать, в том числе и этим». Он сделал жест, обводя спальню. Ли улыбнулась. Она повернулась на бок, не замечая, как бы, что халатик при этом распахнулся. Женщина подперла голову рукой. «Шин, а вот ты стал по-настоящему богат», — произнесла она. «Ты же понимаешь, что при этом многое потеряет вкус». «Да, к сожалению, потеряет», — вздохнул Шин. «Кстати, жаль, что мне не удалось спросить об этом у твоего отца. Его опыт мне бы пригодился». «Не переживай», — усмехнулась Саи. «Ты с ним еще побеседуешь». «Это хорошо», — кивнул парень. «Пока же, я думаю, это компенсировать чужими радостями. Например?» — спросила женщина. «Пускать хлеб по воде», — ответил Шин. «Экклезиаст, надо думать, что-то в этом понимал. Но для того, чтобы помогать другим, надо самому стать сильным. В качестве первого приближения сойдет. Все равно пока это не осознать, нужны годы». Саи хмыкнула. «Начал ты рановато», — заметила она. «Пока еще у тебя достаточно вкусных вещей». «Это да», — Шин с хитринкой посмотрел на Саи и с видимым удовольствием оценил показываемый ему вид. «К тому же, есть еще искусство», — заметил он. «Оно помогает хоть немного обновить рецепторы. Проблема в том», — Саи вздохнула, — «что ненадолго. В конце концов, возникает насмотренность, начитанность, а далее и в этом ловишь ощущение вторичности. Сюжетов не так много, а тех, кто может их по-новому обыграть, как всегда, редкие единицы». Женщина вздохнула, повернулась на спину, вытянула вверх руку. «Смотришь на очередного амбициозного и трендового», — произнесла она, сжав кулак, — «и видишь лишь желание тебя обмануть, получить деньги. И всех таких нельзя разворачивать. И среди них попадаются таланты, но в большинстве случаев, по итогу, даже не салат, а просто сено. Одни модные и популярные штампы, без идей. Причем, они даже не понимают, в чем проблема». Саи усмехнулась. «Все же сделано по рецепту», — добавила она, водя пальцем по воздуху, словно что-то подписывая. «Все так делают, как будто есть рецепт шедевра. И что самое печальное, что тебе, в лучшем случае, говорят: конечно, у тебя есть деньги», — дополнил Шин. «Ты можешь выбирать, а мне нужно зарабатывать». «Да», — снова вздохнула Саи, уронив руку на кровать. «Но вот они получают деньги, и ничего не меняется. Продолжают выдавать бесконечную жвачку по рецепту». «Ну, вот», — улыбнулся Шин, — «ты мне только что выдала еще один способ не уйти в серость бытия. Почему бы мне не стать эксцентричным миллиардером, который ищет таланты?» До спальни донесся мелодичный сигнал дверного звонка. «Госпожа», — усмехнулся Шин, — «у вас в планах есть эпатажные намерения?» «Не сегодня», — Сай потянулась. Я пока насытилась на фестивале, не все же сразу съедать. Какой-то у нас гастрономический философский разговор получился, с иронией заметил Шин. Он подхватил халат, который бросил на спинку кресла, придя из душа, облачился. А меня, Шин усмехнулся, иногда, знаешь, тянет, надеть кольцо, чтобы у всех лица вытянулись. Это тоже оставь, хитро улыбнулась Саи, на десерт. И надо, чтобы я тоже это видела. Договорились, дорогая, ухмыльнулся парень, Наби. Дасом опять была спокойна, словно все происходящее, есть заурядная обыденность. Она вообще никак не показала, что удивлена. А вот Наби, ее окружающая обстановка буквально давила. Обилие золота и вообще все пафосное, богатое. Провожающий их парень был одет в черный костюм, напоминающий мундир, с золотыми полосками и пуговицами, странную шапочку, круглую и тоже с золотой полоской, и перчатки, белые. И тут она, в обычной одежде, с пакетом в руках. Тут Наби немного запамятовала, что ее одежда уже не в супермаркете куплена, а Дасом шла, будто так и надо, с невозмутимым видом, приподнятой головой. Более того, может быть, Наби показалось, но Дасом сейчас испытывала удовольствие. «Прошу, провожающий», когда открылась дверь лифта, вышел в коридор и сделал приглашающий жест, зачем-то заложив левую руку за спину. Видимо, тут так принято. Дасом спокойно вышла из кабинки, а Наби буквально прошмыгнула следом и притормозила, потому что подруга почти остановилась, а парень обогнал их и пошел впереди. Звуки шагов скрадывались ковром. Вот они дошли до двери. Провожатый неторопливо коснулся пальцем в перчатке кнопки на электронном замке. Спустя секунд 20 дверь открылась, и Наби, увидев Шина в белом халате, испытала нешуточное облегчение. «Господин», — поклонился парень, который привел девушек. «Благодарю», — кивнул Шин и посмотрел на помощниц. «Заходите, господин», — снова поклонился коридорный. Девушки вошли внутрь, а Шин, закрыв дверь, прошел в комнату, сел на диван. «Сон вас не спрашивали, куда вы пошли?» — спросил парень. «Они вчера вечером еще уехали», — ответила Дасом. «К ним подруга приехала». «Апа, что за подруга? Ее случайно Ничжи-вон зовут?» — сощурился Кён. «Да, именно так», — ответила Дасом. «Как удачно я заночевал не дома», — усмехнулся Шин. «Наби, ты чего там?» А Наби стояла чуть не у двери, буквально несколько шагов сделала и замерла, озираясь. «Я», — девушка сглотнула. «Тут все такое, тяжелое, давит, тяжелое», — улыбнулся Шин. «Ну, Наби, надо привыкать, вы часто в таких местах бывать будете, и не просто бывать, но и работать. Чтобы выдохнуть, закажи пока такси». Через полчаса Наби на автомате кивнула, достала телефон и зависла. «Наби», — негромко произнесла Дасом. «Ой, да-да», — спохватилась та. «Сейчас», — Дасом подошла к ней, забрала пакет с одеждой и передала его Шину. «О, наконец-то, нормальный вид», — произнес Шин. «Вы не против, если я при вас переоденусь?» «Думаю, господин», — с легкой иронией заметила Дасом. «Мы сможем держать себя в руках, я заказала», — доложила Наби. «О, это Шин», — поднявшись, развязал шнурок халата. Наби слегка смутилась. «Наби, не смотри так», — насмешливо произнес парень, стаскивая халат. «А то я себя стриптизером ощущаю». А Дасом сделала шаг, села в кресло, напротив босса, и сделала лицо искушенного ценителя, коснувшись двумя пальцами подбородка. «А так, Дасом, уже я начинаю смущаться», — проворчал Шин. Двери лифта открылись, и в холл отеля вышли трое. Молодой парень в пиджаке и джинсах, а за ним шли две девушки, примерно такого же возраста. «Господин», — произнес портье, когда гости проходили мимо стойки, — «будем рады видеть вас еще». «Конечно», — спокойно ответил парень, слегка склонив голову. Они прошли к выходу. «Слушай, а кто это вообще?» — спросил у портье Убин, тот самый коридорный, который провожал недавно девушек до номера. Портье, мужчина возраста где-то около 35, покосился на молодого коллегу. «Рекомендую не интересоваться подробностями», — негромко произнес он, — «особенно, если это касается Ли». Коридорный вздохнул. «Но как же все-таки везет некоторым», — произнес он, — «младше меня, а уже». Портье усмехнулся. «Поработаешь подольше», — произнес он, и узнаешь, что жизнь богатых – это не только красивая картинка. «Когда много денег, можно многое потерпеть», – с завистью в голосе произнес коридорный. Портье покачал головой. «Так в чем же дело?» – произнес он. «Почему ты уходишь на выходные?» «В смысле?» – не понял коридорный. «Ты же хочешь много денег», – спокойно заметил портье. «Вот такие люди не знают, что такое выходные. Но они-то не работают, как я, возразил коридорный. Зато за тобой не придет прокуратура, иронично заметил портье, а за такими приходит. И вспомни, вчера опять папарацци выводили. Готов, что твоя жизнь будет постоянно на виду. Даже самое интимное, можно же охрану нанять, снова возразил молодой сотрудник. То есть, ты всегда будешь на виду у охраны, насмешливо произнес портье. Не завидуй, Убин. Ты сейчас в 10 часов сменишься и пойдешь домой, и забудешь о работе. А у них, мужчина кивнул в сторону двери, работа всегда с ними, добавил он, они с нее не могут уйти, у всего есть цена, Убин. Снаружи их встречал солнечный похожий денек, черная машина, такси «Делюкс», сверкала в лучах утреннего светила. Водитель ожидал у машины и при подходе пассажиров открыл дверь. Досом чуть опередила и забралась первой, следом Шин. «Можно я признаюсь?» – негромко произнесла Наби, севшая рядом с парнем. Когда водитель закрыл за ней дверь, «Вам многое позволено», – улыбнулся Шин. «Мне иногда бывает страшно», – Наби даже поежилась. «Я словно заглядываю за край обрыва, в глубокую пропасть. Голова кружится. Бояться это нормально, Наби», – произнес Шин и продолжил, смотря на обходящего машину таксиста. «Не боится только мертвец». Машина качнулась, когда водитель занял свое место. «Пункт назначения тот же?» – спросил таксист, посмотрев в салонное зеркало. «Да», – ответила Досом. Мужчина кивнул и потянулся, чтобы запустить двигатель. «Я боюсь подвести», – еле слышно произнесла Наби. «Ты не сможешь», – спокойно произнес Шин. «Просто знай, что все то, что я тебе поручу, ты точно можешь сделать». Девушка порывисто вздохнула. Машина плавно стронулась с места, защелкал поворотник. «А страх – это хорошо», – продолжила парень. «Ты лишний раз себя проверишь», – Наби кивнула, нахмурившись. Она повернула голову в сторону окна. «Мне иногда кажется», – произнесла она, – «что я в каком-то кино. Тебе хочется проснуться или не просыпаться?» – поинтересовался Шин. «Зачем мне просыпаться?» – Наби сощурилась. «Просто, наверное, это из-за Хён Чон, девочка-комплекс», – негромко заметила Досом. «Как и я», – откликнулась Наби. «Я словно вижу себя. Когда только приехала, я думала, Шин, насчет, ну, ты сказал посмотреть». Наби повернулась. «Я не хочу другой судьбы», твердо произнесла она. «И это не про деньги. Только я не могу понять. Я же и сейчас могу уйти». «Естественно», спокойно произнес Шин. «Мне рядом рабы не нужны». Наби сглотнула и отвернулась. «Ну, ты чего?» Шин коснулся плеча девушки, а та стерла со щеки выкатившуюся слезу. «И вот так все время», чуть сиплым голосом произнесла она, «в груди что-то поднимается, я такая плакса, за твою чувствительность, в том числе, мы тебя и ценим», успокаивающе произнес Шин, касаясь тыльной стороной пальцев щеки девушки. «Не стесняйся этого, просто ты такая, как Юймя чувствует силу слога, или как Досом». Шин покосился на вторую спутницу, «не видит преград, когда выбрала направление», парень усмехнулся. Досом в ответ слегка улыбнулась. «Или ты думаешь», продолжил Шин, убирая руку, «я тебя не рассмотрел ранее». Наби повернулась к парню, ее глаза были чуть припухшие. «Прозвучит, возможно, цинично», добавил Кён, «но ты, в своем роде, тормозная система». «А», удивилась Наби, «мы с Досом можем увлечься в натиске», улыбнулся Шин, «а ты внесешь необходимую толику сомнения и, да, страха». Досом на это хмыкнула. «И опять ты меня успокаиваешь», с легкой грустью улыбнулась Наби. «Такая у меня должность», — усмехнулся Шин. Они немного помолчали. «Хён Чон сегодня на вечер готова?» — спросил, наконец, Шин. Наби кивнула. «Но с ней будет, наверное, даже тяжелее, чем со мной», — произнесла девушка. «Мне нужно было лишь похудеть, а вот рост, ну и...» Она коснулась своей груди. «Стереотипы», — произнес Шин. «Вот ты похудела, Наби. Что-то радикально изменилось». Девушка согласно усмехнулась. «Досом», которая тоже не потрясала размерами выпуклости, фыркнула. «А с чего она такая воинственная была?» – спросил Шин. «Усталость», – ответила уже Досом и скривилась. «Ли Дже пару раз за нее заступился, и я ее понимаю. Будешь цепляться за любой круг, и в этом случае», – произнес парень, – «легче всего было бы пройти через защиту, но мы легких путей не ищем. Если через защиту», – заметила Досом, – «ничего не изменится». «Да», – кивнул Шин, – «а нам нужна полноценная личность, сознательно делающая выбор. Так тяжелее на старте, но потом это окупится». «А если она не вытянет?» – спросила Наби. «Тогда бы ей не занимался», – Насмешливо ответил Шин и посмотрел на Наби, намекая на нее саму. Та немного смутилась. Машина остановилась на перекрестке. «Много вы знаете людей», — продолжил Шин, «которые, при такой-то комплекции, решились бы подойти к Ольге. И не к ней одной, а ко всей нашей компании, я бы не смогла», — вздохнула Наби. «Но это, скорее, была истерика», — заметила Досом. «Чем решимость?» — заурчал мотор, когда загорелся зеленый. Машина выехала на перекресток, пропустила встречку и повернула налево. «И такие люди нам тоже нужны», — Досом, — произнес парень. «Без особенностей, средние, они не смогут существовать в столь специфическом режиме жизни. Нужны, хех, истерички, стервы, отмороженные, бабники, тираны или, наоборот, жертвы, даже те, которых сломало. Главное, что люди существуют вне нормы и достаточно продолжительное время. В этом случае их психика очень подвижна и способна принимать новое, ну, или отрицать вообще все. Вот как ты думаешь, Наби? Последние, где могут пригодиться?» Девушка задумалась. «Мм», произнесла она, наконец, «делать то, что другим неинтересно, муторно, нудно, некрасиво», добавил Шин, «или не совсем законно, но об этом позже». «Да, надо уже свой развозный транспорт приобретать», отметил парень, отмечая, что водила время от времени посматривает в салонное зеркало. «Да и то, помощники на такси ездят, а то и вовсе пешком бегают. Непорядок». «А почему Санен?» — спросила Досом. «Потому что у Сюн уже есть секретарь», — ответил Шин и усмехнулся. «А в случае Лидона, сами понимаете, Ким сожрет помощника любого пола. Вот когда она забеременеет, тогда...» «А они уже планируют?» — с интересом спросила Досом. «А чего им затягивать?» — пожал плечами Шин. «Доход стабильный, жить есть где. Опять же Аджума внуков хочет понянчить. Вот увидите, или сразу после свадьбы, или уже на свадьбе невесте нельзя будет пить. В Кашиване девочки уже руки потирают», — хихикнула Наби. «Бедный Лидон». «Ну, уже не бедный», — хмыкнул Шин. «Но да, грустненько ему будет. Выдавать-то дочку я буду. Впрочем, думаю, у меня будет достойный соперник, друг жениха». «Да», — удивилась Наби. «А кто? Мы же служили вместе с Сон Джуном», — напомнил Шин. «А этот поц не упустит такой возможности. Все деньги могу поставить. Если бы я выступил со стороны Лидона, он бы все равно на другую сторону переметнулся». «Хм, да, вы с ним похожи», — с иронией заметила Досом. «Так-так», — сощурился Шин. «Что, подкатывал?» «Да, и не один раз», — улыбнулась Наби. «Вот же мстительная скотина», — с угрозой произнес парень. «Ладно, это я ему еще припомню». Около офиса ДСП Медиа, Чекен Юн и Джин Солли, участницы группы April, подходили к офису компании. «Знаешь, меня больше сейчас волнует какой-то новый проект Кима», — говорила Чекен, лидер группы и главная вокалистка. «А эта история, как мне кажется, это вопль отчаяния. Если честно, я не понимаю, чего добивается Хёнджу», — откликнулась Джин Соль, тоже вокалистка. «Ну, вот, подняла ты грязное белье. И что, она думает на скандале выехать?» «Конечно, с Хё они расстались нехорошо. Хё и Джули, сценический псевдоним Хёнджу, бывшая участница группы, вокалистка и танцор, ушла, типа, в сольную карьеру. Гван Джин Хё, продюсер ДСП, куда уж хуже, через суд», — хмыкнула Чекен. «Думаю, она побегала, ее никто не взял, и она решила еще попытаться денег слупить с компании. Ну, у нее голову закидывать начало очень быстро», — вздохнула Джин Соль. «Они с Сомин подругами были, и она ее натурально на себе тащила. А Хёнджу то опоздает, то не выспится и потом не шевелится на репетициях. Сэмин Чон, бывшая лидер группы и главная вокалистка, они в школе вместе учились», — продолжила Джин Соль. «Но потом Сомин ушла в соло, и Хёнджу на какое-то время притихла. А сейчас, видимо, уже дошла до края», — покачала головой Чекен. «О, смотри, вот те, кто в новом проекте Кима работают. Впереди, в офис компании, сейчас заходили три девушки, которые только что из такси вышли. Пак у нас на разогреве пару раз выступала», — заметила Джин Соль. «А двух других я вообще не знаю. Я видела их на записи», — произнесла Чекен. «И знаешь, мне показалось, что к ним какое-то особенное внимание. Ким новую группу делает, причем они каверы поют». «Каверы?» — удивилась Джин Соль. «Ага», — кивнула Чекен. «Пак и одна из них рэп читали». «Рэп?» — снова удивилась Джин Соль. «На английском?» «Нет, на куго», — ответила Чекен. «И мне показалось, что они прям очень неплохо, с отдачей. И Мин их хвалил». «Тогда хорошо, что они у Кима», — а не у нашего», — заметила Джин Соль. Девушек обогнала черная машина, такси «Делюкс», и остановилась у офиса, а из машины вылезли трое. Сначала девушка, довольно фигуристая, следом высокий крепкий парень, и еще одна девушка, и они уверенно направились к дверям. «Ты знаешь их?» — спросила Четён. «Нет, но прикинуты неплохо», — задумчиво произнесла Джин Соль. «Парня я где-то уже видела, у меня тоже есть такое чувство», — отметила Четён. «Причем, недавно, точно, помнишь, скандал с дракой?» — воскликнула Джин Соль. «Сон Джунги, а-а, да-да», — Четён покачала головой. «Интересно, девушки не замечали, что уже практически остановились, а между тем к зданию подъехала еще одна машина, как раз вместо уже уехавшего черного такси. Вот это поворот», — недоуменно произнесла Четён. «Из дорогой машины выбрался Сон Джунги, тот самый. Совпадение?» — негромко спросила Четён, когда актер зашел в здание. «Вряд ли», — покачала отрицательно головой Джин Соль. «Дарам нам хё, до репетиции было еще полчаса, и дарам нам остановилась около автомата с едой. Из дома она убежала рановато, есть не хотелось, а вот сейчас организм проснулся, а репетиция может и на 3 часа затянуться без перерывов. Можно попросту начать тупить с голоду. Поэтому девушка решила закинуть в организм калории для работы. И вот, она стоит у окошка в холле, с бутербродом и стаканчиком с чаем, кофе нельзя, из-за связок, и опять увидела тех троих, идут, все такие деловитые, сосредоточенные, ясно, что с ними что-то серьезное делают, они работают, и зарабатывают, вряд ли у них резервные контракты, достаточно просто на одежду посмотреть, дарам нам скривилась, вздохнула.